А спустя несколько дней Гропиус вдруг сам появился в Тоблахе. Альма должна была сделать выбор, муж или любовник, и она сделала его в пользу мужа. Но любовную связь с влиятельным берлинским архитектором она продолжала тайно, пользуясь любой возможностью, чтобы встречаться с ним. «Придет ли такое время, — писала она ему после долгой разлуки, — когда ты обнаженным ляжешь на мое тело, когда нас с тобой ничто больше не разлучит, ну, разве только сон? Я знаю, что живу только ради того времени, когда полностью без остатка смогу быть твоей». Анна Моль, мать Альмы, была посвящена в планы дочери и одобряла их. Отныне тон в супружеской жизни задавала Альма. Соотношение сил изменилось в корне. Боясь потерять обожаемую жену, Малер теперь во всем винил только себя. Высоконравственный деспот стал покорным рабом, старался предугадать любое желание своей госпожи, готов был на все, чтобы заслужить ее расположение, осыпал ее ласками и любовными клятвами. Альма снова стала сочинять музыку, он играл ее песни на фортепиано. В глубоком душевном кризисе, в котором он оказался, Малер дошел до того, что решил проконсультироваться у Зигмунда Фрейда. Встреча состоялась в голландском городе Лейдене, где в это время жил великий психолог. Во время многочасовой прогулки по городу Фрейд, которому музыкальный гений изложил свою проблему, разъяснил ему психотерапевтический аспект этой семейной ситуации. Малер нашел беседу интересной. Оказалось, помощь ему нужна не только в психическом, но и в сексуальном плане, и он стал искать способ восстановить телесную близость с женой. Перед тем, как супруги Малер с дочерью Гукки поздней осенью 1910 года в четвертый последний раз отправились в Америку, Альма встретилась с Гропиусом в Париже и вкусила счастье любви. Неужели Малер был столь наивен, что ничего не замечал? Или он просто смирился с тем, что жена изменяет ему, оставаясь в то же время с ним? Как бы то ни было, Густав Малер предпринимал отчаянные усилия, чтобы Альма была в хорошем настроении. Он делал все, чего она желала. Он даже купил в Брейтенштейне, близ Земмеринга, участок земли, на котором собирался построить семейную виллу. В Америке знаменитый дирижер и на сей раз мог бы купаться в славе, но тут возникли разногласия с коллегами из Нью-Йоркской филармонии. Альма пребывала в прекрасном настроении. Одну из ее ранних песен, к великой радости ее и Малера, исполнили на концерте. Правда, восторг публики был довольно сдержанным, Альма стала меньше пить и писала страстные письма Гропиусу. Незадолго до Рождества Малер простудил горло, но отнесся к этому не особенно серьезно. Спустя 2 месяца болезнь возвратилась уже с высокой температурой, хотя ему рекомендовали постельный режим. 21 февраля 1911 года он дал концерт в Карнеги-холле. Малер до сих пор много дирижировал и был здоров, так почему же на сей раз должно быть все по-другому? Он и в самом деле немного поправился, но улучшение оказалось недолгим. Доктор Йозеф Френкель, врач из Вены, которого вызвали к Малеру, констатировал тяжелый эндокардит. При тогдашнем состоянии медицинской науки это было равнозначно смертному приговору. Последующие недели протекали мучительно. Больной быстро слабел, а Альма при помощи матери показала себя самоотверженной сиделкой. Двойственность ее натуры способна повергнуть позднейшему наблюдателю в изумлении. Пока она беззаветно ухаживала за супругом, мысли были с любовником, она мечтала о физической близости с ним. В конце апреля умирающего композитора через Париж перевезли в Вену. Здесь 18 мая 1911 года в 23 часа с минутами он отдал Богу душу. Останки его, в соответствии с его собственным желанием, были погребены на кладбище Гринцингер. «После смерти Малера, — пишет Альма в своей автобиографии, которую следует читать с долей недоверия, — я долгое время испытывала духовные и душевные мучения. Я не могла свыкнуться с мыслью, что покинута им. Мне казалось, я утратила связь с миром. 32-летняя вдова, все еще очень привлекательная, поселилась пока у родителей, живших в Деблинге на Хохенварте. Осенью она с дочерью перебралась в просторную квартиру в центре Вены, которую обставила по своему вкусу, то есть в стиле времени, в стиле «сецессион».